Когда мы ехали, ну, надо было ехать в одно место, и дорогою еду, попадаю в большую яму, рвется покрышка. Ну, порвалась покрышка, поменял так, приехал, только выходить из машины, у меня гитара упала. Ну, как-то я думаю, что за такое, какая-то как бы напасть. Дальше надо было сестру повезти, одну старицу, ну, едем в больницу, везем ее. Дорога и опять ситуация сложная. На одном из поворотов чуть, ну, за малым в аварию не попали. Я ухожу налево на поворот, а в этот момент обгоняет меня машина. Ну, разъехались благополучно так. Ну, я так думаю, что за как-то... Чувствую какое-то тяготение. Тяготение, обстановка какая-то неприятная. Ну, а у самой больницы старица, бабушка говорит... Мне надо исповедаться. Ну, у нее уже последние, как бы сказать, можно, дни в жизни, может быть, недели жизни остаются. А там оказалась и пятидесятница, родственница, и так далее, и так далее. И я тогда понял, в чем проблема? В чем проблема? Сатана, он иногда так вот начинает настигать, атаковать. Он все свои силы бросает для того, чтобы погубить. И думаю, в тот момент, Господи, мне нужна Твоя защита. Мне нужна твоя защита. Я чувствую, что я беззащитный. И помню так вот и помолился: Господи, заступись, защити. Друзья, нам нужна Божья защита в жизни нашей. Без нее мы не сможем. Какую бы силу и кто бы что, Божья защита – это самое лучшее. Сатана сильнее нас. Мир сильнее нас. Но под защитой Божией. Но под защитой Божией, друзья, мы можем спокойно быть. Мы можем быть спокойны, когда над нами защита Божия. Послушаем сейчас это пение. «Буду жить под защитой твоих крыл».